125. Владыка считает любовь магнитом сильнейшим. Владыка говорит, что любовью можно достичь быстрее всего. Любовь утверждает близость духа, ибо убирает все ненужные перегородки. Потому называется любовь победительница.